Глава 14. На асфальте приходится обуться. Загнать стекло в ногу – та еще перспектива. Домой не хочу. Родители вообще не в курсе ни про какой маскарад. Они считают, что я у Лизы. Значит, надо ехать к ней. Но я почему-то так иду вперед, не разбирая дороги. Я обычно не повторяю случайные встречи, но с тобой определенно стоит. Звучит в моей голове. Это ж сколько раз мне изменяли. Говорили, что без ума, что я его девочка, что он никогда не встречал такой и уже не встретит. Нет, я всегда знала, что у парней есть потребности, тем более Алекс – это не скромный ботаник, у него потребности на лбу написаны. Но со своей девочкой – ни-ни. Как же ее испортить, ответственность на себя взять, еще влюбиться поди. А я и без этого люблю урода. Слезы снова текут ручьем. Я так и иду в маске. Прохожих мало, а мне плевать. На улице темно, и это хорошо. А потом начинаю бежать. Не знаю куда, лишь бы двигаться. Обнаруживаю себя на смотровой площадке. Снизу приличная высота, та часть города, равнина, а мы на вершине. Домики маленькие, словно игрушечные, налеплены друг на друга. Становлюсь на самый край. Ветер силы развивает платье и полное ощущение свободы. Я знаю, как поступлю. Резко разворачиваюсь и снова бегу. Ноги завтра будут ругаться на меня. «Настя?» — открывает заспанная Лиза. «Ага», — киваю. «В вашу общагу легко попасть ночью. Вахтерша спит. Проходи скорее». Она впускает в комнату. «Я сегодня одна. Ну, а я вроде как у тебя ночую по официальной версии». Присаживаюсь на свободную койку. Она жалобно скрипит, и в голове невольно возникают воспоминания о мягкости кожаного дивана. Трясу головой, отгоняя их. Лиза внимательно наблюдает за мной. «Чаю?» «Да нет, ты же спала, отдыхай дальше, а я тихонечко полежу здесь, дождусь утра». «Насть, сними маску, живо!» Требует она. Опускаю глаза в пол и покорно выполняю. Лиза молчит некоторое время, а потом начинает тараторить. «У меня есть вафельный торт. Хотела Нелле Владимировне вручить, но ей худеть надо. Еще чай с травами, успокоительный, пахнет обалденно. Сейчас заварю, хорошо? Электрочайник купила, не надо бегать на кухню. На, держи полотенце и пижаму». Она кидает мне вещи. «Они чистые, а пижама слишком длинная, я такой не ношу. Она вообще новая. Дуже знаешь где, в это время очереди не будет». Послушно ухожу привести себя в порядок. Только стоя под едва теплыми струями воды, понимаю, как мне это было нужно. «Пришла? Молодец, у меня все готово. Еще колбаса нашлась. Гуляем?» «Да, спасибо, чувствую себя гораздо лучше». Присаживаюсь, беру один бутерброд и понимаю, насколько голодна. Лиза молча смотрит, попивая чай, вопросов не задает. И я ей благодарна. Только когда я беру уже второй кусок торта после 4 бутербродов, спрашивает. «Все так плохо, да?» «Еще хуже». Беру свою кружку и залпом выпиваю отвар. «Вкусно. Он меня не узнал». «О, ну это не мудрено!» Она облегченно выдыхает. «Может, стоило просто подойти? Или ты подошла?» «Ага, мы общались», — коротко киваю. «И?» — осторожно спрашивает Лиза, так как я не продолжаю рассказ. «Наедине общались, в чем-то кабинете с диваном». «Нет», — ахает она, — «только не говори, что...» «Да, все было». Отвечаю, как робот, так легче, но потом решаю добавить. «Ты не думай, я не совсем ку-ку. Я думала, он меня раскусил еще когда повел на разговор. Я поняла, что нет, лишь после». Лиза открывает рот, но ничего не говорит. «Да и что тут скажешь?» «Иди ко мне», — наконец произносит она, раскрывает объятия. С благодарностью кидаюсь в них и снова шмыгаю носом. Сидим так некоторое время, я постепенно успокаиваюсь. «Знаешь, это может быть не конец», — начинает задумчиво Лиза. «Не надо, не жалей меня», — перебиваю ее. «Да нет, серьезно, послушай. Мужчины любят загадку, а ты сбежала без объяснений. Я уверена, что он разозлился, но одновременно остался заинтригован. Можно обыграть это обстоятельство в твою пользу. Что, мол, вот она я, прекрасная незнакомка, зря ты со мной порвал, я могу быть разной». Молчу, говорить не хочется, но для себя я уже все решила.